как-то не подумал, что от него могут потребовать доказательств. Конечно, можно обернуться демоном, и другие доказательства уже не потребуются. Но именно эту часть своей истории он предпочитал сохранить в абсолютной тайне. Можно было перейти на мысли-речь, сопроводив рассказ демонстрацией видов своего мира, но в этом случае он доказал бы только то, что сам верит в правдивость своих слов, и его еще с большей вероятностью причислили бы к душевнобольным. Нужно было нечто материальное, нечто, что никак не могло быть порождением мира Эльтиана, неопровержимо подтверждая его слова об иномировом происхождении. Он принялся вспоминать. Одежда не годилась. Его старая проклепанная косуха и джинсы напоминали местный наряд охотника за нечистью и не могли послужить доказательством. Зажигалка тоже отпадала сразу. Никого из местных не изумишь вырывающимся из кулака слабеньким огоньком. И он, и Лисса, и Ореола могли легко сотворить куда более впечатляющие вещи. Гитара в этом плане была несколько предпочтительней, но теоретически также могла быть местного производства. Пару раз ему доводилось видеть нечто подобное в руках у местных музыкантов. Наконец его осенило. Мобильник. Последний раз он использовал его для отвлечения внимания шпионов в замке Аталетты. Тогда он был заряжен почти под завязку. После того Олег сразу его отключил, так что теоретически заряд мог сохраниться. Но даже если нет, все равно в средневековой культуре Эльтиана было невозможно создать ничего подобного. «Значит, говорите, требуется доказательство?» «Ну что ж, подождите, я быстро», — обратился Олег к внимательно следящим за его действиями друзьям и вышел из комнаты. Некоторое время он копался в кладовке, пытаясь сообразить, куда мог задевать свои вещи, в которых он прибыл в этот мир. Наконец, плюнув на это, он быстро провел превращение в демона и обратно, после чего сунул руку в карман, материализовавшийся на нем косухи. Мобильник был на месте. Более того, когда Олег его включил, он с удивлением констатировал наличие все того же полного заряда. «Хотя», — подумал тут он, — «чему удивляться? Если преображение полностью восстанавливает бывшую на мне в тот вечер одежду, то чем хуже мобильник? По крайней мере, зарядить аккумулятор для неведомых сил, заботящихся о моем приличном виде, наверняка намного проще, чем восстановить разорванный на лоскутки в схватке с вурдалаком рукав». Он поправил вновь оказавшуюся за спиной гитару и с торжествующим видом вернулся в гостиную. «Ты переоделся в костюм охотника? Зачем?» — сразу обратила внимание на его изменившийся внешний вид Лисса. «Ты же не будешь утверждать, что это якобы одежда твоего мира?» «На самом деле так оно и есть, но не обращайте внимания. Это просто, ну, можно сказать, что побочный эффект. Хотел я показать вам вот что». Тут Олег раскрыл раскладушку мобильника и включил на просмотр коротенький мультик, записанный на нем, после чего протянул его друзьям. «Посмотрите и ответьте, есть ли на Эльтиане что-нибудь подобное этой штуковине?» Вся компания сгрудилась вокруг Триана, осторожно держащего в руках мобильник, с благоговением наблюдая за мультипликационной экранизацией довольно-таки известного неприличного анекдота. «Ну что?» – спросил Олег, когда ролик начал крутиться по третьему кругу. «Значит, другие миры и впрямь существуют?» Глаза Франка горели исследовательским огнем. «Рассказывай!» «О чем?» «Суть вы уже знаете. Я прибыл из другого мира. Там я тоже был студентом, правда, не магом, а филологом. Это такая наука у меня на родине. В общем, неважно.